Глава вторая. Зов рыжей ведьмы. Конечно, мне не спалось. Было очень душно. Жара летнего вечера накрывала удушливым одеялом. Я долго ворочался, но все-таки не выдержал, встал и отправился в гостиную, ища по сторонам сигареты. До меня донесся голос дяди. «Ты в порядке, Эд?» Оказывается, ему тоже не уснуть. «Да, все нормально. Просто не могу заснуть. Пожалуй, попробую немного почитать». Я взял книгу, первую, которая попалась мне, и откинулся в мягком кресле. Стояла абсолютная тишина. Не слышались даже шорохи леса и плеск волн. Но чего-то не хватало. Наверное, и это же не давало мне уснуть. Как солдату мне не хватало оружия, и рука моя какое-то время искала его. Моей руке хотелось почувствовать что-то, но мне казалось, что это не ружье и не шпага. Я никак не мог вспомнить, что же это за оружие, которым я пользовался раньше. Я заметил кочергу, лежащую у камина, и совсем было подумал, что она подойдет, но это чувство быстро промелькнуло и исчезло. Книга, которую я взял, оказалась популярным романом. Я быстро листал страницы, просматривая ее. Но книга не успокаивала. Про сон не могло быть и речи. Смутная тревога где-то внутри не исчезала, а наоборот, становилась все сильнее. Она нарастала, поднимаясь из подсознания. Я встал и поставил книгу на место. На мгновение задержался перед книжной полкой, пробегая глазами по корешкам книг. Что-то толкнуло меня, и я неосознанно потянулся и вытащил том, которым не пользовался уже много лет. Молитвенник. Тот сам открылся в моих руках на какой-то странице. На глаза попалось предложение. Я пришел, и чудовища окружили меня. Мне уже не хотелось больше читать молитвенник, и я поставил книгу на место. Вернувшись в кресло, нажал на выключатель. Однако свет лампы раздражал глаза, и его место тут же занял лунный свет. Он залил всю комнату, но с ним странное чувство ожидания чего-то вернулось ко мне с еще большей силой. А шпага все еще лежала на подоконнике, там, где я ее оставил. Невольно я снова выглянул в открытое окно. Безмятежно светила луна, и к ней едва заметно тянулся дымок с болот, идущий от едва заметного огня. Далеко-далеко виднелось слабое сияние. Огонь нужды все еще горел на болотах. Он звал к себе. Неясно куда, но звал. Открытое окно и огонь вдалеке притягивали с гипнотической силой. Я прилег в кресле, полузакрыв глаза. Но задремать было не суждено. Внезапно меня пронзило острое чувство опасности. Раньше, когда я слышал зов, я всегда ему сопротивлялся, но не теперь. Впервые я заколебался, не найдя сил противодействовать ему. Может быть, локон, срезанный с моей головы, придал моим врагам новые силы? Я никогда не был суеверным, но это было не суеверие, а железная логика. Это она мне подсказала, что именно после странного колдовства с моими волосами может что-то произойти. Колдовство с волосами не было просто болтовней. С тех пор, как я побывал на Суматре, я стал куда менее скептичным и занялся изучением разных странных явлений. Масса книг прошла через мои руки, начиная от белой магии и преданий о том, как вызывать различных духов. Я прочел все это очень быстро и не мог отделаться от ощущения, что все это я знал и раньше, просто немного повторил курс. Во всех книгах было одно общее, и именно оно меня больше всего и волновало. Что бы я ни читал, я непременно натыкался на ссылки на темную силу. Какие бы разные имена она ни носила в разных книгах у разных народов, суть ее была одна, и больше всего известна она была под именем «Дьявол» или «Сатана». Я специально не изучал учение сатаны, мне это было неинтересно, да и не нужно. Но чем объяснить один сон, который не мог быть ничем иным, кроме как наваждением темных сил? В этом сне я стоял перед светящимся окном, а глубоко внутри его золотого свечения что-то начинало двигаться. Почему-то я знал, что следует сделать определенное ритуальное движение, прежде чем начнется какой-то процесс. Но было совершенно невозможно преодолеть нечто, полностью парализовавшее мое тело. Пожалуй, было что-то общее между тем светящимся квадратом окна и сна, и тем, который сейчас зиял передо мной. Но все же они были разными. Наверное, из-за этого я и не испытывал такой жути, как во сне. Я бы даже назвал теперешний напев мягким, успокаивающим, как голос, убаюкивающий младенца. Постепенно светящийся квадрат подернулся дымкой, затуманился, и еле заметные блики света сверкнули мне в глаза. Мягкий напев очаровывал и усыплял. Лучики света быстро двигались, их движения были совершенно хаотичны во все стороны. Они обшарили всю комнату, все предметы, лампу, стол, ковер, и притаились. Когда дошла очередь до меня, это будто бы придало им сил, и движения их ускорились. Мне не удалось даже испугаться, а они уже взяли меня в кольцо, сжали в своих объятиях, окутывая мягким покрывалом дрема. А нежная песня стала громче, но не мешала предаваться сну. И вот мое тело оказалось полностью во власти непонятных сил. Оно дрожало, как тело сатира Марсия при звуках родных фригийских мелодий. Но откуда я мог знать эти мелодии? Тем не менее, они были мне знакомы, и я знал это заклинание. Постепенно силуэт окна начал исчезать, а на его место пришла тень волка. Самого настоящего волка. Я видел его желтые светящиеся глаза и лохматые лапы. Постепенно и эта тень стала менее отчетливой. Она заколебалась, вопросительно посмотрела через плечо, и тут же появилась еще одна фигура в плаще с капюшоном. Я не мог разглядеть ни лица ее, ни тела, очень маленькая, чуть больше ребенка. Эта странная пара, волк и фигура в капюшоне, висели в светящемся тумане, наблюдая и чего-то ожидая. Я даже различал звуки, которые они издавали. Было понятно, что это какой-то язык, но подобных звуков не было ни в одном из знакомых мне языков. Тем не менее, я прекрасно понимал, о чем они говорят. Откуда-то я знал этот язык. «Я зову тебя, Ганилон. Ответь мне!» «Заклинаю! Услышь меня!» Я вспомнил, что именно так, Ганилон, звали меня. Но, конечно же, это было мое имя. Я откуда-то хорошо знал его. Правда, мне было неизвестно, кто меня так называл. «Тебя звала так я, но ты был закрыт для меня очень долго. Теперь нам удалось перекинуть к тебе мост. Иди ко мне, Ганилон!» И все это сопровождалось нежной, мягкой музыкой и вздохами. Вдруг волк оглянулся через плечо и оскалил клыки, а маленькая фигура в капюшоне низко наклонилась надо мной. Даже в темноте я почувствовал пронзительный взгляд из-под капюшона. «Да, он все позабыл», — сказал нежный тоненький голос, который был похож на тот, который пел убаюкивающую песню. Снова послышался тихий, нежный вздох. «Неужели он забыл меня? Ганилон, Ганилон, как ты мог забыть руки Медеи и губы Медеи?» Я почувствовал беспокойство во сне и заворочился. «Он точно все забыл», — сказала маленькая фигура в капюшоне. «Неважно, все равно он придет ко мне. Ганилон, ты видишь, огонь нужды горит. Я жду тебя. Врата открыты. Иди ко мне. Заклинаю тебя, Ганилон!» «Нет, он ничего не помнит», — возразила фигурка. «Приведите его ко мне. Теперь мы можем это сделать. У нас есть власть». Яркий золотистый туман стал еще плотнее. Эти две фигуры, волк с горящими глазами и та в капюшоне, подплыли по воздуху ко мне. Они легко подняли меня и понесли, несмотря на жалкие попытки сопротивления с моей стороны. Прежде узкое окно широко распахнулось. По пути к нему я увидел шпагу в ножнах и схватился за нее, но не смог преодолеть силу, уносившую меня прочь. Волк и маленькая тень в капюшоне плыли вместе со мной. «Несите его к огню! Быстрее, несите!» «Но ведь он все позабыл, Медея!» «Несите его к огню! К огню!» Мимо проплывали деревья. Меня уже несли по лесу. Далеко впереди показалось сияние, и чем ближе мы подходили, тем оно становилось все больше и больше. Это полыхал огонь нужды. Какая-то сила продолжала неумолимо нести меня дальше, прямо в огонь. «Некхерлуру». Эти загадочные слова оказались мне понятны. Волк со светящимися желтыми глазами это почувствовал. Он вздрогнул и посмотрел на меня, а фигура в капюшоне еще плотнее запахнулась в свой плащ. Тут же повеяло чем-то ледяным. «Он помнит Кэрлур», — прошептала Эйдери, фигура в капюшоне. «Но помнит ли он Лура?» «Обязательно вспомнит. Он должен вспомнить. Он несет в себе печать Лура. И в Кэрлуре, дворце Лура, он вспомнит». Я уже почувствовал, что огонь нужды был совсем недалеко от меня, и как мог сопротивлялся влекущей меня силе. Тут я вспомнил, что у меня в руках шпага. Вытащив ее из ножен, я стал рубить все вокруг меня. О чудо! Я увидел, что светящийся туман на некоторое время отступил под свистящими ударами старинного клинка. Да, он стал отступать под ее ударами, но потом вновь сомкнулся. Все так же доносился мягкий напев, лишь на мгновение в нем наступил перерыв. Потом раздался неизвестный голос, кричавший: «Матолч! Лорд Матолч!» — звал он кого-то. Внезапно волк присел на задние лапы. Донесся угрожающий рык. Я пробовал достать его своей шпагой, но тот легко отпрыгнул в сторону. Следующая атака была его. Он прыгнул на меня и, схватив шпагу зубами, вырвал ее у меня из рук. После этого снова надвинулся туман и плотно обволок меня. А мягкие голоса вновь зашептали: «Кэрлур». Огонь заметно изменился, он уже не тлел, не мерцал, а высоко-высоко поднимался вверх. Прямо из него вышла красивая женщина. Я успел отметить для себя, что ее красота была странной. Все темное. Черные волосы падали вниз мягкой волной, темные брови и темный взгляд из-под них. Я понял, что это была темная красота. «Ведьма Колхиса Лилит Медея!» Я еще не успел ни удивиться, ни как-то по-другому отреагировать на это заявление, а тут уже следующий крик. «Врата закрываются!» — произнес детский голос Эйдери. Волк с моей шпагой в зубах испугался и прижал уши. Туман, светясь, продолжал толкать меня навстречу женщине из огня. Она смело смотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде чувствовалась нечеловеческая сила. Волк и фигурка в капюшоне испуганно прижимались к нам, а тембр напева совершенно изменился. Ничего убаюкивающего или ласкового в нем не осталось. Теперь это уже был рев, оглушающий и громоподобный. «Мне очень трудно! Немедленно помогите!» — приказала Медея. «Эйдери, лорд Матолч, на помощь и побыстрее!» Я заметил, что огонь начал гаснуть. Снова стала видна луна, и свет вокруг теперь казался не золотистым туманом, а светом луны, хотя звезд все еще не было видно. А страх уже пришел и к фигуре в капюшоне. «Я не могу, Медея! Я слишком долго был в этом мире, мире Земли!» «Ворота! Быстрее откройте ворота, если не хотите остаться здесь навсегда!» В ответ волк зарычал, и из него пошел мощный поток энергии. Я чувствовал ее почти физически. Туман стал растворяться еще быстрее. Вместо него надвигалась мрачная тьма. «Ганелон, помоги мне!» — закричала Медея. Я ощутил, как наступающая тьма заполняет все мое существо, обдавая мозг черными волнами. «Он посвященный Лура. Пусть он вызовет Лура. У него есть власть», — сказала Эйдери. Медея молча смотрела на меня, ничего не говоря. Но в ее глазах стоял вопрос. Волк продолжал рычать, излучая неизвестную энергию. А я уже полностью погрузился в черное море тьмы. Мое тело и мозг были заполнены мраком. Моя мысль полетела вперед и наткнулась на пространство темного ужаса, бесконечного, необъятного, а затем прикоснулась к чему-то. Опять раздались голоса. «Лур! Лур!» Маленькая фигурка в капюшоне воскликнула. «Ворота открываются!» Мрак, окружающий нас, пропал совсем. С ним пропало и золотистое свечение. Все вокруг кардинально изменилось. Передо мной поднимались к потолку белые колонны. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что стою на небольшом возвышении, а рядом со мной, на помосте с нарисованными на нем странными фигурами и узорами, стояли все мои невольные спутники. Я не понимал, что происходит, и эта неизвестность вселяла ужас и страдания.